Глава 1278. Эссенция реальности. Первые четыре эссенции мальчика были совершенно особенными сами по себе. Его эссенция трав и растений встречалась не так уж часто. Эссенция дождя оказалась черной, намекая, что в ней содержится яд. Эти эссенции явно были редкими. Если судить по природе этих эссенций, с четырьмя мальчик вполне мог занимать положение одного из сильнейших владык Дао с четырьмя эссенциями. Не говоря уже о пятой эссенции, эссенции реальности. Пятая эссенция полностью трансформировала первые четыре, породив из них силу, способную всколыхнуть небо и землю. Все вокруг рокотало, звездное небо дрожало, из мира эссенции, призванного мальчиком, фонтаном била безграничная сила культивации. «В мире горы и моря», — начал мальчик, — «всего четыре владыки Дао с шестью эссенциями. Сильнейшим по праву считается Кшитигарбха с четвертой горы и моря. Он находится на пике шести эссенций. По слуху, до Парагона с семью эссенциями ему осталось даже меньше одного шага. Что до трех других, они зовутся великими дайенами, которым доверили три классических даосских трактата. Владык Дао с пятью эссенциями немного больше, чем экспертов шестью, однако на всех девяти горах и морях их наберется не больше 15. Среди них я, быть может, не самый сильный, возможно, не читал ордом гор и морей. И все же сейчас не имеет значения, что ты вступил на царство древности. Будучи Всевышним Дао Бессмертным со старинной линией крови мира Бессмертного Парагона, ты все еще мне не соперник!» Пока мальчик говорил, его глаза холодно сверкали. Рокочущий мир эссенции обступал Манхао, и зелень росла с головокружительной скоростью, а с ней и сила трав и растений. Кажущийся бесконечным черный дождь каждой своей капли давил на Манхао. Что касается жутковатой тьмы, она полностью скрыла Манхао, сделав его угольно-черным, словно его затянула в себя ночь. Эссенция света обладала способностью разгонять тьму. В данный момент она медленно рассеивала Манхао. До этого все это было не более чем иллюзией, но с эссенцией реальности они получили возможность навредить ему. Практики клана Мэн, а также солдаты армии вторжения были настолько заворожены происходящим, что даже забыли о том, как они пару мгновений назад убивали друг друга. Все без исключения практики наблюдали за схваткой мальчика и Манхао. «Владыка Дао с пятью эссенциями! Этот мальчик действительно владыка Дао с пятью эссенциями!» Пятеро патриархов клана Мэн поёжились от страха. Хоть все они находились на царстве Дао, до сегодняшнего дня им еще никогда не доводилось видеть эксперта, владеющего сразу пятью эссенциями. Демонстрация силы Манхао во время их недавней стычки оставила их гадать об истинных пределах его возможностей, но при виде пяти эссенций они не могли подобрать слов, чтобы описать свое потрясение. Из лордов Горы Марии только Кшитигарбха являлся владыкой Дао шестью эссенциями, а остальные лорды обладали лишь пятью эссенциями. Слабейшим считался лорд Зы с девятой горы и моря, он даже не достиг уровня пяти эссенций. Поэтому практики с пятью эссенциями вполне заслуженно считались величайшими экспертами мира горы и моря. Любой из них обладал достаточным могуществом, чтобы превратить солидную часть звездного неба в пепел. Сильнейшими на седьмой горе и море считались двое владык Дао с пятью эссенциями. Один являлся местным лордом, другим был напавший на клан Мэн мальчик. Звали его Сяо Ихань. Только всемогущий эксперт вроде него мог встать в авангарде вторжения на восьмую гору и море и развязать войну горы морей. Другая причина его прибытия сюда крылась в докладах разведчиков, которые долгие годы собирали сведения на восьмой горе и море. Ими было установлено, что у их потенциального противника имелся всего один эксперт с пятью эссенциями – лорд восьмой горы и моря. Остальные владыки Дао имели лишь по четыре эссенции. Бытовало мнение, что следующим после лорда Восьмой Горы и Моря стоял главный зачинщик Дао Сообщества Небесного Бога. Технически он находился на уровне пяти эссенций, но, по мнению Сяо Ихани, пятую эссенцию он получил от лорда Восьмой Горы и Моря, а не обрел в ходе просветления. Поэтому Сяо Ихань не видел в нем особой угрозы. «Ещё не сдох!» – практически прорычал Сяо Ихань. Появление Манхао ушло вразрез с составленным ими балансом сил на Восьмой Горе и Море. Такое он не мог просто так простить. Чтобы война шла как задумано, ему надо было во что бы то ни стало убить Манхао. «Если я не избавлюсь от него сейчас, то по мере тушения ламп души его боевая мощь будет только расти. Такими темпами он вполне может превзойти уровень лорда мира горы и моря. Всевышний Дао бессмертный. В мире бессмертного Парагона никто так не внушал ужас в сердца людей. Никто не обладал настолько чудовищной силой, как Всевышний Дао бессмертный. К счастью, с древних времен вплоть до наших дней ни одному Всевышнему Дао бессмертному не удалось ступить на Дао. Все сгинули в попытке погасить свои лампы души на царстве древности. Этот парень не станет исключением, но если не убить его сейчас, позже он точно станет серьезной занозой для нашего вторжения». Пока Сяо Юйхань предавался этим мрачным мыслям, его мир эссенции, словно жернова, пытался растереть Манхао в порошок. Звездное небо сотрясало рокот. Манхао с удивлением обнаружил, что растения для своего роста пытались высосать его жизненную силу, а яд черного дождя разъедал его душу. Самое удивительное оказалось сила тьмы. Похоже, ей совершенно не было дела до могущества его культивации и физического тела. Она медленно пыталась слиться с ними. Это, в свою очередь, сделало свет, посланный мальчиком, похожим на десятки тысяч клинков, с чудовищной болью вонзившихся в его сердце. Манхао чувствовал себя так, будто его уносили с собой в воды бурной реки, словно он больше не мог двигаться, его кровь остановилась. Его кожу испещряли раны, да и он сам начал медленно исчезать, как будто сила пяти эссенций вправду стирала его с лица земли. Манхао мысленно взревел, мир эссенции мог давить на его тело, но не на лампы души. В этот критический момент его культивация с рокотом совершала рывок за рывком, из головы Манхао словно цветок распустилась 28-я лампа души. И это было еще не все. За ней практически сразу же последовала 29-я лампа души, а потом и 30-я. Теперь вокруг Манхао вращались сразу 30 ярко сияющих ламп души. Их сияние рассеяло тьму, оттеснило свет, оборвало черный дождь и срезало растущую зелень. Изо рта Манхао капала кровь, но его тело стремительно исцелялось. Он резко поднял голову и посмотрел на нахмурившегося Сяо Юйханя. «Ты силен, спору нет», — дал свою оценку Манхао. «Премного благодарен за то, что помог мне понять, насколько опасны владыки Дао с пятью эссенциями». Утерев кровь с губ, он осознал, что теперь намного лучше понимал истинный уровень своей силы. «Мне любопытно», — спросил Манхао. «Тот старик из сообщества Небесного Бога тоже обладал культивацией пяти эссенций. Так почему между вами такая огромная разница?» Задай этот вопрос кто-либо другой, и Сяо Юйхань никогда бы не снизошел до ответа. Но Манхао представлял настоящую угрозу. Хоть его культивация не находилась с ним на одном уровне, такого нельзя было сказать про его боевую мощь. Перед ним стоял настоящий Всевышний Дао Бессмертный, поэтому Сяо Юйхань на мгновение задумался и ответил. «Ты про главного защитника Дао Сообщества Небесного Бога? На самом деле у него 4 эссенции. Пятую он позаимствовал». «Вот как», — коротко ответил Манхао с легким кивком. До преодоления треволнения Манхао полагал, что его культивации было достаточно для схватки с владыкой Дао с 5 эссенциями, но сейчас обстоятельства вынудили его пересмотреть эту теорию. Его представления о силе владык Дао с 5 эссенциями базировались на главном защитнике Дао Сообщества Небесного Бога. Точнее было сказать, что до треволнения его боевая мощь равнялась пику 4 эссенций, где-то в шаге от 5 эссенций. Поэтому в процессе прохождения треволнения он мог драться только с одним из 4 безликих с 5 эссенциями, все-таки они не являлись настоящими практиками, к тому же их эссенции немного уступали в силе настоящим эссенциям живого владыки Дао. Если бы на его пути встал кто-то вроде этого мальчика, ему бы не удалось преодолеть треволнение. По завершении треволнения и зажжения ламп души его культивация заметно выросла. Бессмертная сила стала древней маной, а фрукты нирваны трансформировались во фрукты Дао. К этому моменту он был по-настоящему готов к бою с владыками Дао, имеющими 5 эссенций. «Во всем мире горы и море», — подумал он, — «живет около 15 владык Дао с 5 эссенциями, включая большинство лордов горы морей. Большая часть этих лордов поднялась на пик 5 эссенций и находится на волоске от 6 эссенций. Похоже, я пока еще на шаг позади этих людей», если учесть, что я и Сяо Юйхань примерно равны по силе. Манхао нахмурился, корень этой проблемы лежал в лампах души. Все-таки они лишь символизировали будущий потенциал практика. Предположим, я действительно близок к уровню лорда горы и моря, тогда, потушив лампы души, я быстро покрою разрыв между нами. С яростным блеском в глазах Манхао двинулся на Сяо Юйханя, у мальчика слегка расширились зрачки. Ему Манхао виделся весьма опасным противником, поэтому естественной реакцией на его приближение было отступить. Двойной магический пас обрушил мир эссенции. Фрагменты мира соединились в 5 рук, причем каждая состояла из эссенции. Когда руки попытались схватить Манхао, по звездному небу прокатился рокот. В правой руке Манхао внезапно появилось медное зеркало. Оно растеклось по его предплечью, приняв боевую форму. Одновременно с этим он выполнил левой рукой магический пас, послав навстречу 5 рукам мост Парагона. Пустоту всколыхнул взрыв. Мост Парагона обрушился на руки в слепящей вспышке света. Наконец-то мост разразился практически своей изначальной силой. 5 рук и мост Парагона пытались безуспешно продавить друг друга. Ни одна из сторон не могла одолеть другую. Сяо Юйхань поменялся в лице и внезапно закричал на Манхао. В результате крика пустота перед мальчиком начала слой за слоем отслаиваться, а потом покатилась на Манхао. От звуковой атаки он вздрогнул и, судя по всему, больше не мог сделать и шагу вперед. Манхао презрительно хмыкнул. Внезапно его культивация ярко вспыхнула, и у него над головой возникла 31-я лампа души. При этом он поднял руку и резко рубанул в сторону Сяо и Ханя.